Евангелие от Марка, притчи Иисуса, 4 глава с 21 по 25 стих. «Сказав о тайне Царства Божьего, которое ученикам дано знать, но которую из остальных людей могут познать только те, у кого есть уши, которые слышат, Иисус продолжает говорить притчами на берегу. И в самой первой притче Иисуса речь идет об светильнике. Для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать, не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечники? Нет ничего тайного, что не сделалось бы ясным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слышать, да слышит». Иисус говорит, свет не прячет, он должен быть у всех на виду. Правду надо разглашать, распространять. Лютер не мог скрывать своего откровения об оправдании через веру и только веру. И это его откровение стало благословением для всего мира. Подобно этому спасение верующего, его результаты и последствия должны быть зримыми, видимыми для других. Это может в некоторых случаях означать для одних смерть, для других преследование. Иисус сказал, «Вы свет мира». Так да сияет свет ваш пред людьми, дабы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Матфея 5 глава 14 и 16 стихи. О верующем Филиппийской церкви апостол Павел написал следующее. «Среди строптивого и развращенного рода вы сияете, как светило в мире» Филиппийцам 2 глава 15 стих. Иисус заканчивает притчу своим обычным выражением «Если кто имеет уши слышать, да слышит». Далее Иисус говорит о том, что все тайное рано или поздно становится явным. Правду нельзя скрыть или уничтожить. Некоторые отказываются ее замечать, другие пытаются ее подавлять, как это делается в некоторых странах. Но правда все равно восторжествует, и это относится также к нашей личной жизни. Адам попытался спрятать правду, скрыть тот факт, что он совершил грех. Но ему не удалось спрятать этого от Бога. Мы должны жить нашей жизни открыто и честно пред лицом Бога и людей, ибо в день суда все тайное станет явным. Далее Иисус сказал о мере, которой мы пользуемся в нашей жизни. «Какую меру мерите, такую отмерено будет вам и прибавлено будет вам слушающим». Если мы проявляем любовь другим, любовь мы и получим. Но если мы холодны, нечувствительны, наши отношения особого развития не получат. В нашем поклонении Богу, если мы делаем это от всего сердца, с полной самоотдачей, мы пожнем благословение для себя, так и для других. Мы должны приходить к Богу с молитвой и надеждой, и Бог отмерит нам той же мерою, какой отмериваем мы. Четвертое высказывание Иисуса обращено к тем, кто имеет, и к тем, кто не имеет. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Это, быть может, суровые слова, но в них содержится жизненная правда. Чем больше человек работает, тем больше благ он получает. Ленивый не может произвести изобилие. Тот, кто много знает, может умножить свое знание, но тот, кто не старается, потеряет даже те крохи, которые у него есть. Чем больше ответственности возлагается на человека, тем больше ответственности он может на себя взять. Но тот, кто убегает от ответственности, вскоре потеряет даже ту малую ответственность, которая на него была возложена. В области духовной, чем больше человек надеется на помощь Христа, тем больше веры и доверия к Богу появляется в его душе. Верность по отношению к Богу будет вознаграждена Божьей верностью по отношению к верующему. Другие притчи на берегу моря. 4 глава с 26 по 29 стих. Следующая притча – это единственная притча, которую мы находим только в Евангелии от Марка. «И сказал Иисус, Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю и спит, и встает ночью и днем, и как семя восходит и растет, не знает он. После этого Иисус стал говорить о времени сбора урожая. Урожай – наиболее важная часть в деле каждого, кто крутится на земле. Теологи считают, что это картина Божьего Царства, возрастающего Его таинственной силой, которую ничто и никто не может остановить. И как семя всходит и растет, не знает он. Эта притча учит нас тому, что человек сам по себе беспомощен, как сказал Иисус, и как семя всходит и растет, не знает он. Это Божья тайна. Человек не может заставить семя расти, не может человек также установить Царство Божие на земле. Это нераздельное право самого Бога. Иисус сказал, что мы можем об этом молиться. «Да приидет Царство Твое и на земле, как на небе». Царствие Христа, воля Божия, будет полностью и совершенно исполнена. Притча Иисуса учит нас кое-чему об этом Царстве, о том, что оно растет, как семя. И Божья работа по возращиванию Его Царства проходит незаметной для человека. Человек видит только результаты ее. И как хруплый росток пробивается сквозь твердую почву, так ничто не может остановить роста Царства Божия. И что лучше всего, сказал Иисус, что оно наступит. У нас будет урожай. Какое это великое ободрение для Божьего народа, чтобы мы ожидали с терпением, надеждой и готовностью, зная, что наш труд принесет плоды. Малое становится великим. 4 глава с 30 по 32 стих. Здесь Иисус представляет нам притчу контрастов, противоположностей. Он показывает, как Царство Божие возрастает из начального малого и постепенно превращается в то, чем ему надлежит стать ко дню возвращения Христа в силе и славе, чтобы царствовать. Оно как зерно горчичное, которое есть меньше всех семян на земле, а как посеяно, всходит и становится больше всех злаков. Иисус как-то раз говорил о вере, величиной в горчичное семя, сказав, что такая вера может передвигать горы, если только человек воистину уверует. Мы читаем о том, что горчичное зерно, вырастая, может достичь размеров ветвистого дерева. Иисус далее говорит, что оно пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные. В Ветхом Завете мы читаем о том, что птицы могут изображать народы. Иезекииля 17 глава с 22 по 24 стих. Мы верим, что Иисус говорит здесь о языческих народах, об индивидуумах или отдельных личностях, которые найдут себе убежище в Его Царстве. И многие таковые притчи, 4 глава с 33 по 34 стих. Мы читаем далее. «И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все». Нет сомнения в том, что многие из его притчей не были записаны. И это напоминает нам слова из Евангелия и от Иоанна. Многое другое сотворил Иисус, но если бы писать об этом подобно, то думают, что самому миру не вместить бы написанных книг. Цель всего сказанного Иисусом заключается в том, чтобы принести Слово Божие слушающим. И мы видим, что Он приспособил себе учение к их способности понимать Его. Очевидно, среди толпы, следовавшей за Ним, было много таких, кто понял и принял Его Слово как Слово Божие, ибо мы читаем, что многие стали Его учениками и последователями. И после этого Иисус объяснял Своим ученикам все, что касалось Его Царства, Его настоящего и будущего. Он дал им Свое Слово, чтобы они уверовали в Него и передали Его другим после того, как Он покинет этот мир. Покой во время бури, 4 глава с 35 по 41 стих. В тот же вечер, рассказав несколько притчей, Иисус сказал: «Переправимся на ту сторону». Толпа покинула их, и Иисус вместе со своими учениками вошел в лодку. И поднялась великая буря, волны били в лодку, а он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нету нужды, что мы погибаем?» Мы знаем, что Иисус встал и успокоил бурю и море, и сказал им: «Что вы так боязливы, как у вас нет веры? Разве он не сказал им, что они переправятся на другую сторону? Разве им трудно было поверить, что с ним в лодке им нечего было бояться?» Ученики же говорили между собою: «Кто же это, что и ветер, и море повинуются ему?» Почему буря поднялась в то время, когда Иисус переплывал на другой берег? Некоторые считают, что это была попытка сатаны уничтожить Иисуса вместе с его учениками. В любом случае мы знаем, что сатане это не удалось. Это было поразительное чудо, совершенное Господом, и в равной степени удивительно прекрасный урок для его учеников. Иисус еще раз подтвердил свое слово делом и вызвал этим их страх, удивление и восторг, отчего их вера в него возросла. Тот же урок мы можем почерпнуть из этой истории для себя сегодня, ибо его присутствие приносит покой встревоженным сердцам. Аминь.